Накануне Нового года устраивались проводы и встречи бога очага. Во дворе госпожи Ван была расставлена утварь, необходимая для совершения по этому поводу жертвоприношений. Разложены бумажные фигурки лошадей и других животных, сжигавшиеся во время жертвоприношений, а также курение для совершения церемонии принесения жертв небу и земле. По обе стороны главных ворот сада роскошных зрелищ высоко сияли огромные фонари. Все аллеи и дорожки в саду были увешаны маленькими фонариками. Хозяева и слуги в роскошных шелковых и парчевых одеждах веселились, гуляли, шутили и смеялись. Всю ночь не смолкал треск ракет и хлопушек. На следующее утро, еще во время пятой стражи, матушка Дзя и другие старшие члены рода Дзя нарядились в праздничные одежды в соответствии со своими титулами и званиями и отправились во дворец принести новогодние поздравления государю и пожелать счастья и долголетия государыне Юань Чунь. Возвратившись с придворного пира, матушка Дзя снова принесла жертвы предкам в храме дворца Нинго и лишь после этого вернулась к себе. Потом она вновь приняла новогодние поздравления, переоделась и прилегла отдохнуть. Со всеми родственниками, которые после этого приходили поздравлять ее и поднести подарки, она не встречалась. За нее это делали другие. А сама она находилась во внутренних покоях, где беседовала с тетушкой Ли и тетушкой Сюэ, играла в домино и в облавные шашки с Бао Юем или развлекалась с Бао Чай и ее сестрами. Госпожа Ван и Фэнзе целыми днями были заняты приемом гостей, угощениями и устройством развлечений. А родственники и друзья приходили непрерывно, пили вино, угощались, поздравляли с праздником и уходили. Так продолжалось 7 или 8 дней подряд. Наконец подошел праздник фонарей. Во дворцах Нинго и Жунго все было увешано разноцветными фонариками. В 11-й день первого месяца Дзяше пригласил матушку Дзя к себе на угощение, а на следующий день ее пригласил Дзя Джень во дворец Нинго. А сколько раз госпожу Ван и Фэнзе приглашали к себе родные и друзья, исчесть невозможно. И вот наступило 15-е число. Матушка Дзя распорядилась к вечеру накрыть в главном зале несколько столов и устроить там спектакль. Она велела развесить побольше разноцветных фонариков и пригласить на пир всех своих сыновей и племянников, внуков и их жен из дворцов Нинго и Жунго. Только Дзя Цзина на этот пир не приглашали, потому что он воздерживался от вина и мяса. В 17-й день первого месяца, когда было совершено последнее жертвоприношение предкам, он уехал в пригородный монастырь, где давно уже занимался самоусовершенствованием. Даже те несколько дней, которые он провел дома, он старался держаться в тихих и укромных местах, чтобы не слышать всего этого праздничного шума. Но о нем мы пока больше упоминать не будем. Вечером Дзяше явился к матушке Дзя и, получив подарок, сразу поспешил откланяться. Матушка Дзя не стала его удерживать, ибо считала, что он чувствует себя неудобно в кругу молодежи. Дзяше, возвратившись домой, веселился со своими гостями. Они любовались фонариками, слушали музыку и оглушительные песни и чувствовали себя беззаботно. Пир здесь был раскрыт.